черное на белом. Его жену звали Стелла. Она была дизайнером. Стелла, его прекрасная звезда. Он не раз пытался нарисовать ее лицо, всегда спокойное, открытое и в то же время непроницаемое. Но это ему не удавалось. Руки у нее были белые и сильные. Украшений она не носила. Работала быстро и уверенно. Они жили в доме, построенном по ее проекту. Большие пространства, ограниченные стеклом и некрашенным деревом. Тяжелые доски с красивым узором были тщательно подобраны и скреплены большими медными винтами. Ни одна лишняя деталь не закрывала структуру материала. По вечерам в их комнатах зажигались низкие, скрытые источники света. Стеклянные стены отражали ночь, но держали ее на расстоянии. Они выходили на террасу, сад освещался спрятанными в кустах прожекторами. Тьма уползала прочь, а они стояли рука об руку, лишенные теней, и он думал про себя. Это само совершенство. Здесь просто невозможно что-нибудь изменить. Стелла не была кокеткой. Разговаривая, она смотрела собеседнику прямо в лицо. Дом походил на нее, такие же широко раскрытые глаза. Иногда у него возникало неприятное ощущение, будто кто-то смотрит на них из темноты. Но сад был окружен стеной, а ворота заперты. У них нередко бывало много гостей. Летними вечерами на деревьях зажигали фонари, и дом Стеллы походил на раковину, освещенную в ночи. Веселые люди в ярких одеждах двигались, стояли группами или по двое, по трое. Одни в комнатах за стеклянными стенами, другие снаружи. Это было красивое театральное зрелище. Он был художник, делал иллюстрации для журналов, иногда для книжных обложек. Единственное, что беспокоило его, легкая, но постоянная боль в спине. Возможно, причиной тому была слишком низкая мебель. Перед открытым очагом лежала большая черная шкура. Иногда ему хотелось лечь на нее, раскинув руки и ноги, и кататься по ней, как собака, чтобы дать спине отдохнуть. Но он этого не делал. Ведь стены были стеклянные, а собак в доме не было. Большой стол возле очага был тоже из стекла. Он раскладывал на нем свои рисунки, прежде чем нести их заказчику, и показывал их Стелле. Эти минуты для него значили очень много. Стелла приходила и смотрела на его работы. «Хорошо», — говорила она, — «линии у тебя совершенны. По-моему, не хватает лишь доминанты». «Ты хочешь сказать, что это слишком серо?» — спрашивал он. А она отвечала, «Да, слишком мало белого, мало света». Они стояли возле низкого стола. Он отодвигался и разглядывал свои рисунки на расстоянии. Они и в самом деле были слишком серыми. «А мне кажется, что здесь не хватает черного», — возражал он. «Впрочем, на них нужно смотреть вблизи». Потом он долго думал о черной доминанте. На душе у него было неспокойно, спина болела все сильнее. Этот заказ он получил в ноябре. Он пришел к жене и сказал, «Стелла, мне дали интересную работу». Он был рад, почти взволнован. Стелла отложила перо и посмотрела на него. Она никогда не раздражалась, если ее отвлекали во время работы. «Это антология страха», — объяснил он. 15 черно-белых рисунков с виньетками. Я знаю, что справлюсь, мне это подходит. Это в моем стиле, не правда ли?» «Совершенно верно», — отвечала жена. «Работа срочная?» «Срочная», — засмеялся он. «Это не пустяк, а серьезная работа. Каждый рисунок на целую страницу. Все займет пару месяцев». Он уперся руками в стул и наклонился вперед. «Стелла», — сказал он серьезно, — «я сделаю в этот раз с черной доминантой. Я хочу передать темноту. Понимаешь? Серое передает лишь ощущение затаенного дыхания, предчувствие страха, ожидание его». Она улыбнулась